«Пожалуй, верный подход», — кивнул парень. «Ну, давай взглянем, что за ужасы Тейлор соблазнила делать бедную крошку», — улыбнулась Лиза, проходя мимо него к двери во внешнее помещение. Кевин, хихикая под нос, натянул обратно балаклаву. «Не вполне уверен, что к этому стоит так относиться», — заметил он. «Кажется, Виста уже пришла соблазненной, если ориентироваться на то, что я видел. У девочки талант и своеобразный взгляд на жизнь. Она тут вписалась бы». Эми и Лиза переглянулись. «Новый член семьи», — хихикнула Эми. «Слишком очевидно, но может, пока что младший партнер, надо узнать, что скажет Тейлор», — усмехнулась Лиза и открыла дверь. «1-1 кубический ярд, примерно 0,76 кубического метра. 2 скорее всего отсылка к видеоигре Елдридж по мотивам мира ГФ Лавкрафта. Однако справедливости ради стоит заметить, что в игре Neverwinter Nights 2 у чернокнижника имеется одноименное заклинание Елдридж Дам лучевого типа. ХБ-1. Тип карандашного грифеля. Глава 147. Миссии манчкинства. Примечание к части. 1. Манчкинство, или манчкинизм, манчкине, это стремление игрока выиграть в ролевой игре, или, если точнее, прокачка персонажа в самого крутого. Как известно, в ролевые игры играют не ради выигрыша, а ради процесса, и приводящий к геноциду сюжетный поворот может быть нежелателен или не входить в планы мастера, поэтому манчкинов не очень любит. Из-за этого само слово «манчкин» иногда может использоваться как оскорбление. Подробнее http://lurkmarito.manchkin и http://rpgfandom.com/wiki/манчкинство. Причем оно в этой главе не очень понятно. Мисси оторвалась от зарисовок и посмотрела на Сауриала и Убера, танцующих в центре зала со складными дубинками в обеих руках в какой-то разновидности боя на палках, какую ей не доводилось видеть. Отложив карандаш, она проследила за ними взглядом под впечатлением от совершенной быстроты движений. По опыту своих тренировок ближнего боя у стражей девочка могла сказать, что Сауриал на голову превосходит человека, и к тому же куда сильнее и быстрее, но тот держался куда результативнее, чем почти кто угодно. Он определенно заставил бы инструкторов СКП как следует попотеть, решила она. Сомнительно, чтобы в СКП было более 2-3 человек, даже включая мисс ополчения, кто был бы настолько же хорош. А Сауриал его обошла, даже ограничив себя до человеческих скоростей, она вытерла бы пол любым из знакомых героини. Девушка-рептилия не задействовала хвост, разве что как противовес, но явно могла бы смахнуть противника через весь зал в любой момент, когда бы захотела. Вместо этого она полагалась на дубинки, одна парировала удары, другая пробивала. Мисси поморщилась при виде того, как ее учительница подловила Убера по плечу с различимым треском. Тот вскрикнул от боли и метнулся прочь, затем крутанулся, парируя следующий прилетевший удар обеими дубинками крест-накрест перед собой. Захватив одно из оружий Сауриал, он как-то обвел вокруг нее руку, направив движение собственной, а затем выбросил вторую в другой руке, рубанув кончиком ей по горлу. Удар вывел бы из строя, а возможно и убил бы любого обычного человека. Сауриал, разумеется, только улыбнулась, отступила на шаг и поклонилась противнику. Тот поклонился в ответ, после чего перехватил обе дубинки одной рукой и размял плечо другой. «Реально болит», — пожаловался он. «Нет боли, нет развлечения для зрителей», — отозвалась Сауриал, указав на своих кузин, Элита и Мисси, все с интересом наблюдали. «Пословица не так звучит, и ты это знаешь, угроза чешуйчатая», — проворчал Убер, однако притом чуть заметно улыбнулся. «Спасибо за разминку. Некоторых движений я никогда не видел. Пожалуйста, было весело. У тебя тоже есть пара трюков, с каким я не сталкивалась. Надо заниматься этим почаще. Думаю, мы многому можем друг друга научить», — произнесла ящер. Дубинки в ее руках испарились. Парень протянул Дина 9, что были у него, но та покачала головой. «Оставь себе, спасибо. Они действительно классные», — улыбнулся человек. И, сложив обе, убрал по карманам. «Это было изумительно», — честно заявила Мисси под впечатлением от обоих. «Спасибо», — улыбнулся парень, возвращаясь за стол и присаживаясь. «Обожаю боевые искусства, даже в компании оверпауэрных ящериц, не знающих собственной силы. Я вполне неплохо знаю свои силы», — ухмыльнулась Сауриал. «Потому-то ты и живой. Ценю твое участие», — благодарно кивнул Убер, тоже ухмыльнувшись. Сауриал рассмеялась, прошлась и заглянула Мисси через плечо в ее блокнот, протянув руку и перелистнув несколько страниц назад, и задумчиво хмыкнула. «Ты действительно развиваешься, Виста. Стоит подумать о некоторых конкретных экземплярах тут, но для первого шага очень хорошо. Мисси тоже перевела взгляд на рисунки и кивнула. На сегодня это просто прелесть, согласилась она. Но я черпаю из них множество новых идей, и, бросив взгляд наверх на свое пространственное искажение, все еще висящее над столом, добавила. Интересно, сколько оно провисит, если я его так оставлю? Сауриал изучающе оглядела аномалию под разными углами и пару раз ткнула. Несколько дней, наверное. Математически полагая, срок жизни по крайней мере отчасти базируется на внешнем размере искажения. Сколько пространства свернуто внутрь особого значения не имеет, то, что вовне, хотя это не то слово, вот что считается. Типа как кусочек вселенной, которому можно уделить внимание. Тут есть обходные пути, но на столь раннем этапе твоего обучения это становится немного сложно. Я с трудом хоть что-то в этой математике понимаю, махнула Мисси в сторону ряда стеклянных пищих досок вдоль стены. Не волнуйся, практически никто не понял бы, заметил Элит, проследив ее взгляд. Лично я сейчас воспринимаю процентов 20. Очень интересно, внесла свой вклад Митида, подходя и изучая одно из уравнений. Старые пути семьи всегда очаровывают даже нас, если не изучать их столько же, сколько Сауриал. Она посмотрела через плечо на улыбающуюся девушку-ящера. Думаю, Раптавр в этом еще сильнее. Элит взглянул на нее с выражением под балаклавой, которое Мисси расценила как вероятное скептическое изумление, но лишь еле слышно сердито вздохнул. Рептилия насмешливо улыбнулась ему и повернулась к ней. «Итак, плащ, какие планы на твою новую личность Кипа?» Мисс слегка зарделась. Она не слабо смутилась, когда Сауриал недавно отметила, что ее мелкое столкновение с гопотой барыкой той бедной женщиной уже взорвало Пхо. Собственно, события и часа не прошло, но притом испытывала веселье и легкую гордость. Неуверенно, отозвалась она, я не собиралась заводить новую личность, не всерьез. Просто плащ понравился, и не хотелось, чтобы директор прознала про приход сюда. Девочка чуть слышно вздохнула. Вообще повеселиться не разрешают, уныло пробурчала она напоследок. Ианта ободряюще потрепала ее по плечу. «Я знаю, на что это похоже, поверь. Пока мне не разрешили приходить сюда, дома нельзя было развлекаться как хочется. Слишком много обязанностей, понимаешь ли?» Мисси кивнула, прекрасно осознавая, о чем она. «Но даже с учетом ответственности, тебе должны позволять развлекаться, верно? В смысле, мне нравится быть стражем, нравится помогать и товарищи по команде нравится». Девочка на миг задумалась и добавила, ну, большинство, подумав о Софии, но это так ограничено. За последние 2-3 часа я узнала про свои силы больше, чем за все время, пока была стражем, просто поговорив с кем-то, кто выслушал и помог. СКП так зациклено на том, чтобы не быть плохими, что в итоге большую часть времени держит нас на коротком поводке. В чем, конечно, наверняка и состоит весь смысл, прокомментировал Убер. Не то чтобы беспричинно общественное мнение приходится учитывать, и неважно, насколько ты силен. Посмотрите, что случилось с бойней. Девочка задумчиво кивнула, решив, что он прав, и что она так радовалась, что бедный мистер Питти вынес тех ужасных людей, так что никто здесь никогда их не встретит. Надо думать, но даже так, должно же быть что-то между «О боже, эти ужасные кипы и боже, я скучаю, верно?» «Разумеется», — фыркнула Сауриал, — «это мы. Мы стараемся веселиться, и притом не слишком уж перебарщивать, а также помогать людям где только можем. У нас тоже проблемы с СКП, у всех. В известном смысле они определенно хотят как лучше, но притом наверху наверняка есть люди, руководствующиеся только своими интересами. Как и во всех больших организациях, особенно среди тех, у кого реальная власть. Я в чем-то уважаю директора Питгот и то, за что ратует СКП, но не собираюсь позволять им диктовать мне, как жить больше, чем уже приходится, а это, к счастью, немного. И в то же время, нам приходится проявлять осторожность и не слишком ударяться в эпатаж, вставила Митида. Приходится слушать своих советников и не заигрываться. Кое-что сразу не исправишь, даже если есть способности и сила просто проламываться через препятствия на пути. Порой ты не вольна в своих делах. Приходится хотя бы немного думать, как это повлияет на других людей. Вот потому-то мы и не ломимся выносить каждого злодея, кто попадется на глаза, продолжила тему Сауриал. Мы, конечно, могли бы, но если делать так, всегда есть вероятность нарваться на кого-то, с кем и в самом деле не выйдет сладить, или подтолкнуть кого-то дойти до края в ответ. Вероятно, именно этот довод используют СКП и протекторат как причину, почему не делают большего в отношении злодеев в целом, особенно тут, но они заходят слишком далеко. Мы не желаем влипать в этот бардак без нужды, особенно когда имеется целый правительственный департамент, существующий исключительно для этого, так что мы не ищем подобных проблем. Однако, если они придут в поисках нас, то мы разберемся. А преступники низкого ранга – это законная добыча, усмехнулась Янта. Охотиться на них весело. Конечно, не то чтобы мы действительно на них охотились, Сауриал сурово поглядела на кузину. Та пожала плечами, а усмешка нисколько не поблекла. Но наибольший вред день за днем наносят именно они, так что их отлов оказывает непропорциональный эффект на общий уровень преступности. Без своей пехоты банды кипов куда менее опасны. Не говоря о том, что некоторые злодеи, просто недопонятые ребята, которые заслуживают второго шанса, с улыбкой заметил Убер. Все три ящера рассмеялись, как и Мисси. Я, скажем, очень доволен этим семейным подходом, не просто мочи гадов, сперва поговори с ними. От этого замечания Мисси хихикнула. А это всегда работает? Уже серьезнее спросила она. Что будет, если вы обнаружите кого-то, кто красиво говорит об исправлении, а потом этого не делает? На самом деле, не всем стоит доверять, даже если они герои. А с теми, кто нет, может быть еще хуже. Ей снова подумалось о Софии, та точно не была из тех, с кем разумные разговоры обязательно пойдут на пользу. Сауриал посмотрела на кузин, затем на Убера и Элита, вздохнула, наклонилась вперед на кресле, в которое уселась и положила руки на стол. Конечно, это так. Пока что, полагаю, нам везло, хотя мне нравится думать, что мы довольно неплохо оцениваем характеры. Некоторым никогда нельзя верить. Я это знаю, но пока что всерьез ни с кем из них не сталкивалась. Крюковолк точно из тех, кому никто в здравом уме не поверит на слово без довеска в виде серьезной угрозы насилием. Моя сестра была на это способна, и пока что он держится на приличном расстоянии. Слышала, он выбрался из тюрьмы, но пока что у нас его не видно и не слышно. А что насчет Лунга? Поинтересовалась девочка. И Кайзера, или любого другого серьезного злодея. Лунг не дурак и на свой лад человек чести, отозвалась, немного подумав Сауриал. Кайдзю заключила с ним сделку, которой, думаю, он будет придерживаться. Хотя это не то же самое, что доверять ему. Кайзер, никто из нас его не встречал, но, насколько я слышала, он неплохо соображает и не станет ничего делать, не подумав сперва. Как мне говорили, сюрпризов он не любит, так что наверняка не станет ничего предпринимать против нас, не подумав как следует и без особой нужды. Толкач, все говорят, что он слегка изворотливый идиот и не представляет, что значит ограничение. С другой стороны, должен же он осознавать, что серьезно пролетает. Будем надеяться, это удержит его от соблазна. Хихикнув над идеей, что можно подумать, будто толкач может хоть в каком-то смысле удержаться от соблазна 2, Мисси задумчиво кивнула. Все звучало довольно разумно и содержало куда больше информации, чем СКП считала нужным доводить до нее. Решив, что продемонстрированное доверие значит, что она будет молчать о том, что здесь освоила, юная героиня сказала: «Так вот почему вы так расположены к докерам, потому что это позволяет вам помогать людям. Они друзья. Динни Эберт хороший человек, и народ здесь приятный. Относительно своих людей они испытывают те же чувства, что мы в отношении нашей семьи, мы это уважаем. И они, похоже, уважают нас. А это реально хорошо работает», улыбнулась ей Сауриал. «Моей ветви семьи нравится создавать и учиться. Тут мы можем делать и то, и другое, а также здорово помогать вам, человекам. И очень довольны, что мэр принял идею позволить нам помочь. Мы еще столько всего хотим испытать, что должно бы пойти на пользу, и, конечно, было бы весело». «Это так круто», вздохнула Мисси. «Хотела бы я мочь что-то такое, вместо того, чтобы просто все время бродить по округе или посещать фотосессии с открытиями магазинов и прочее в том же духе. Спустя какое-то время это становится немного нудным. Ну, рискуя заработать обвинение в тлетворном влиянии на несовершеннолетних, может, плащу стоило бы время от времени выходить и осложнять жизнь Гапоте», усмехнулся Убер. «Может, не так жестоко, хотя не могу сказать, что они этого не заслужили. Эй, по большей части это они сами, Слегка неуверенно запротестовала героиня. За мной только нос, и его зад, и несколько шишек у него на башке. И типа как в драку обоих втянула. Голос девочки затих под смех молодого человека. Ладно, я уловила. Но это тоже было действительно весело. Уверен, что было. Бедняге после такого наверняка нужна противостолбнячная сыворотка. На этот комментарий мисси не то улыбнулась, не то поморщилась. Конечно, с плащом имеются некоторые проблемы, задумчиво произнесла Сауриал, изучающе оглядывая ее. Голос хорош, да и довольно забавен, учитывая, кто за ним прячется, но не думаю, что это одурачило бы кого-нибудь, кто тебя действительно знает. Вы знали, кто я, едва я пришла, верно, осознала мисси. Ага, ухмыльнулась девушка-ящер, но сомневаюсь, что кто-либо, кого ты встретишь впервые, поймет. На Пхо, похоже, ни у кого эти ни представления нет. Большинство из них думает, что под этим плащом ты крошечная ящерка. От этой мысли мисси неудержимо пробила на хихиканье. У меня же ни чешуи, ни хвоста, ни когтей. Вот умора. Могу это исправить, если пожелаешь, с улыбкой предложила Янта. Мисси изумленно воззрилась на нее. Хохот резко оборвался. Серьезно? Переспросила она, вне себя от удивления. А да, человеков модифицировать просто, кивнула здоровенная рептилия. Но никто из них ни разу не принимал предложение на этот счет. Изумленная и ощущающая в глубине души соблазн, невзирая на свои изначальные размышления при встрече с Сауриал о том, насколько затруднительно было бы иметь хвост, мисси в конце концов покачала головой. Из наблюдения за боем девушки-ящера было вполне очевидно, что хвост был, если на то пошло, чистой выгодой, а аспект со встроенным сидением, по ее мнению, был штукой интересной и полезной. Но это было бы непросто объяснить, не только семье, но и общественности в целом, и уж точно директору Питгот, которая вряд ли увидела бы тут что-то забавное, хотя, было бы немного любопытно просто глянуть, насколько та побагровеет. Нет, наконец заявила девочка, себе в не меньшей степени, чем Янте, это, наверное, слишком, ясно же, с ним будет уйма проблем, спасибо за предложение, имей его в виду, если передумаешь. Янта не обиделась и улыбнулась. Но, наверное, лучше пока держать его при себе. Ладно. Итак, значит, ты вроде как биотехнарь. ХММ такое описание немного ограничено, отозвалась Янта. Человеческое представление не вполне точно, но направление взято верное. Я та, кого мы зовем формирователями, или скульпторами, жизни. Это сложнее, чем что-то вроде того, чем занимается придурок Бласта, или тот жуткий типчик Нилбок. При таких примерах неудивительно, что ваше СКП так проблемно относится к биотехнарям, но это выставляет искусство жизни в плохом свете, скульптор жизни повела плечом. Мы надеемся перестроить это отношение обратно в позитивную сторону, но тут требуется время и аккуратная работа. Нам есть что предложить в этой сфере. Мисси слушала, гадая, не с этим ли помогали Лицуберам. Она посмотрела на пару парней, но спрашивать не стала, это... Похоже, было немного личным и, на самом деле, не было ее делом. Думаю, я поняла. Спасибо, что рассказали. Дальше меня не уйдет. Спасибо, снова улыбнулась Янта. Вид у нее на миг стал задумчивым. Впрочем, быть может, кое-чем, что не бросается в глаза, я тебе помочь могу. Она пристально изучила мисси, подумала и медленно кивнула. Ага, думаю, даже вижу как. Не возражаешь, если я тебя коснусь? Пока что я только посмотрю. Мисси обдумала просьбу и пожала плечами. Вреда в этом она не видела. Было довольно очевидно, что все тут хорошие люди. Девочка протянула руку. Плащ спал, открыв рукав. Янта ухватила ее, сконцентрировалась на миг и снова отпустила. Да, это будет легко. Ладно, предложение такое. Я могу слегка тебя модифицировать, что позволит по желанию использовать совершенно другой голос. Это вроде встроенного преобразователя речи. Ты сможешь использовать подходящий плащу голос, не напрягаясь и не рискуя, что кто-то из друзей и знакомых его узнает, и даже для систем безопасности это будет совершенно иной образец голоса. Интересует, захваченная врасплох мисси уставилась на нее, затем обвела взглядом остальных. Некоторое время она обдумывала эту идею. Наконец на лицо девочки выползла усмешка, и она кивнула. «Да, пожалуйста, думаю, мне бы этого хотелось». Сауриал едва заметно улыбнулась с очень довольным видом, а Митида явственно самодовольно осклабилась. Убер и Элит переглянулись. «Теперь она одна из нас, громко прошептал Элит. Они до нее добрались. Мисси хихикнула и снова протянула руку. Ианта с веселым видом приняла ее. Девочка ощутила, как в ее горле что-то странным образом меняется. «Пока что я включила режим по умолчанию. Скажи что-то, пока идет настройка. Мы можем вносить поправки, пока тебя все не устроит, а затем я могу показать, как переключать туда-сюда. Это я так говорю». Мисси шокировала то, каким глубоким стал тон ее голоса. Глаза юной героини распахнулись в изумлении. «Вау! Голос реально другой. Слишком низко, звучит точно Барри Уэйт», с широкой усмешкой прокомментировал Элит. «Попробуй так. Здравствуйте, я Виста». Теперь голос девочки был нелепо писклявым и едва слышался. «Упс, перегнула», хихикнула Янта. «Еще раз, я плащ, злодей», объявила юная героиня. Из ее рта раздался тяжкий глаз могилы. «Готовьтесь предстать пред гневом закона». «Ух ты, а этот чертовски так напрягает», большими глазами уставился на нее Убер. «Мне скорее нравится», рассмеялась Мисси. «Спорю, от него люди остановятся, чем бы они ни занимались. Они обоссутся и сбегут», отозвался злодей, не отрывая взгляда. «Невероятно напрягает видеть кого-то, кто выглядит как милая юная девочка и звучит вот так. А если бы ты целиком укрылась под плащом, было бы куда хуже». «Думаю, он прав», добавила Сауриал, покачав головой. «Голос мне нравится, но не совсем тот эффект, которого мы добиваемся, по-моему. Однако с косой заодно было бы впечатляюще. Хотя, вероятно, не по тем причинам». «Уу-у-у. Ладно, думаю, вы правы». Пытающаяся не рассмеяться, Янта снова что-то подстроила. «Попробуй опять. Я плащ, и я здесь, чтобы пожевать резинку и напихать гвоздей тебе в зад. А жвачка вся кончилась», прошипела Мисси, точно рассерженный чайник пополам с разозленной змеей. «Эй, а этот очень неплох», Элит захихикал, точно ребенок, а Убер безумно ухмыльнулся. «Чуть пониже», предложила Сауриал. Янта кивнула. «Ладно, а как теперь? Страшитесь гнева плаща», снова прошипела девочка более скрипучим голосом, чем раньше. «Совсем не дурно. Думаю, у нас победитель», заметила Митида с удовлетворенным кивком. «Определенно женский, но звучит совершенно не по-человечески. Это должно сбивать со следа». «Круто», прошипела Мисси. «Это так здорово, и все еще не слабо напрягает», вставил наблюдающий за ними Убер. «Тот другой был страшный, но этот звучит так, точно ты ухватишь кого-нибудь за горло, если они не так на тебя посмотрят. Не насмехайся над плащом, человеческий злодей», прошептала юная героиня, пригвоздив того суровым взглядом. Злодей уронил челюсть и рассмеялся, а Элита не прекращал. «Да уж, сюда ты вписалась идеально», выдохнул он. «И как ты вообще оказалась в стражах? Ты ж там пропадаешь. Всякое случается», пожала плечами девочка. «По большей части все окей, просто хочется выбираться наружу побольше. Я могу о себе позаботиться, но они большую часть времени относятся ко мне как к ребенку. Я в стражах дольше, чем все остальные, и опыта больше, чем у любых двоих вместе взятых, кроме призрачного сталкера, но со мной по-прежнему обращаются, точно я из стекла. Думаю, я понимаю», отозвался Убер. «Не могла бы ты отключить этот голос, у меня от него мурашки», добавил он, обращаясь к Янте. Та ухмыльнулась и что-то сделала. Мисси снова почувствовала изменения в горле, а когда попробовала еще раз заговорить, раздался ее обычный голос. «Было круто», ухмыльнулась девочка. «И как мне его включить и выключить? Я добавила дополнительную мышечную ткань и изменила твои голосовые связки, ну и соответствующее нервное соединение с модификациями», объяснила Янта. «Чувствуешь?» Мисси сосредоточилась, ощутив, как что-то внутри слегка дернулось, хотя на самом деле это не было точным описанием, и она точно никогда не испытывала подобного раньше. «В эту сторону обычный голос, в эту плащеречь», хихикнув, Мисси немного попрактиковалась под руководством гигантской ящерицы, пока не смогла включать и отключать модификацию без каких-либо проблем. «Вау, огромное спасибо, это натуральный шедевр, рада помочь», улыбнулась ей Янта. «А что насчет маскировки?» поинтересовалась Митида, изучающе глядя на гостью, и покосилась на Сауриал, также изучающую плащ Мисси. «Можешь что-то с этим сделать, ХММ?» «Ага, думаю, да. Виста, я позаимствую на минутку». «Конечно», девочка встала, сняла наряд и протянула. Сауриал взяла плащ и разложила на столе подкладкой кверху. «Очень хороший материал, стоил кому-то уйму денег когда-то», прокомментировала она, разглаживая швы, и притом ему лет за 100 на вид, настоящий антик, и, склонившись над одежкой, добавила: «Будет позором уничтожить подобное, но я могу его немного улучшить. Посмотрим». Икей Прептилия медленно провела руками над нарядом, делая примерно минутные паузы в районе карманов, затем продолжая движение. Покончив с этой стороной, она аккуратно перевернула плащ и повторила процесс с другой. Все в целом заняло около 5 минут, пока мастерица не обрела довольный вид. «Должно пойти. Я добавила между слоев очень тонкое плетеное бронирование из ЭВМ вместе с кое-какой термоизоляцией, того же сорта, что делала для костюмов новой волны. Теперь он полностью пуле и ноженепробиваемый, а также защитит от очень серьезного удара. К тому же, благодаря изоляции ты будешь оставаться в тепле или же прохладе. Изначальный наряд из хлопка и льна не жаропрочен, но я добавила пропитку, которая не даст ему загореться, если не станешь купаться в бензине, чего тебе в любом случае стоит избегать на общих основаниях». На этот совет, показавшийся весьма неплохим, Мисси хихикнула: «Будет немного тяжелее, но, думаю, не настолько, чтобы беспокоиться. Еще я добавила в карманы апгрейд на пространственные складки и сделала еще один посреди спины изнутри. Есть у меня идея на этот счет. Сперва проверим, будет ли сидеть нормально». И ящер, взяв результат своего труда, протянула его обратно. Мисси приняла его, легко ощутив, насколько тот определенно стал тяжелее, пусть не настолько, чтобы это раздражало. Сам наряд ощущался практически так же. Снова надев его, девочка завернулась в ткань, накинула капюшон на голову и активировала голос плаща. «И как я выгляжу?» – осведомилась она. «Очень страшный. Я в ужасе и желаю сознаться во всех преступлениях», – без эмоций продекламировала Сауриал, заставив девочку рассмеяться. «Недурно. А теперь, у меня была идея, как быть уверенной, что никто не сможет разглядеть твоего лица. Вот, смотри, что я делаю, тебе повторить это должно быть просто, а ты захочешь иметь возможность его включать и выключать». Она потянулась и положила руки рядом с капюшоном. Мисси ощутила, как пространство между ней и помещением по кромке плаща скрутило. Тут же уловив мысль, она ухмыльнулась и сосредоточилась. «Видишь, да, это гениально, как оно выглядит. Офигенский сюр». Элит был поражен в самое сердце. Технарь встал и приблизился, вглядываясь в ее капюшон, затем достал из кармана фонарик и направил ей в лицо. «Блин, самая чудная штука, какую я когда-либо видел», – пробормотал он. «Что вы сделали?» Она создала пространственную складку внутри капюшона и связала с карманом, который добавила, который иначе был бы недоступен, вставила с восхищенным видом Митида. Сауриал с улыбкой кивнула. «Именно. Она распадется, когда Виста снимет капюшон. Вот почему она должна быть в состоянии ее воссоздать. Когда капюшон опущен, карман недоступен, а когда одет, и пространственная складка на месте, она может туда добраться. А поскольку там внутри нет света, внутренняя часть капюшона выглядит темной и пустой. Даже если посветить внутрь, все чего добьешься, это осветишь карман. Собственно говоря, если я сделаю так», — внесла она несколько изменений, за которыми Мисси проследила и запомнила, — «это должно вообще предотвратить проникновение света. Так будет казаться, что под плащом вообще никого нет. А как она видит, если свет не проникает?» — с любопытством поинтересовался Убер. «Там крошечные щели вокруг ее зрачков, которые пропускают свет внутрь», — пояснила Сауриал, — «соединены с ее глазами, так что следуют за ними. Все материальное будет перенаправлено в карман. Гляди», — взяла она один из демонстрационных многомерных объектов и аккуратно бросила в капюшон Мисси, прямо той в лицо. Девочка слегка дернулась, но прежде чем успела что-то еще, объект исчез, а она ощутила искажение, прошедшие по перекрученному пространству, заполнявшему ее капюшон и окончившееся в куда большем объеме пространства у нее за спиной. «Невероятно», — ухмыльнулся Элит. «А насколько велик карман и как ей доставать все обратно?» «Примерно 3 кубических ярда пространства должно хватать», — отозвалась Сауриал. «Можно бы куда больше, но не вижу в этом большой нужды на данный момент. А насчет извлечения предметов, Виста, понимаешь, как, думаю, да», — задумчиво произнесла Мисси. «Надо сделать так». Она сунула руку в капюшон, использовав свою силу, чтобы создать еще один эффект искажения пространства внутри первого, так что дно кармана стало доступно. И спустя пару попыток триумфально извлекла наружу маленький пятимерный объект, воздев его вверх. Сауриал с широкой усмешкой захлопала. «Великолепно! Действительно, хорошая работа, Виста! Я хотела сказать, плащ! Конечно хотели, чешуйчатый Синси! Тут нет Висты, только плащ!» И она разрушила весь эффект, снова захихикав, что с этим чужеродным голосом звучало действительно стрёмно. «Сама мысль, что ты можешь делать все это практически сходу, без какой-либо стоящей упоминания технологии, крайне экстравагантно», смерил обеих взглядом Элит. «Вот так запросто ты создала нового парачеловека. Однако силы вроде как все равно выдают ее. Это все равно технология, просто базирующаяся на чем-то совершенно отличном от электроники и прочих вещей того же рода», заметила Митида, изучающе оглядывая Мисси с расстояния в пару футов. Она сунула голову в капюшон, затем снова вытащила, усмехаясь. «Хотя должна признать, даже для меня это весьма впечатляюще. Эти старинные техники семьи имеют множество применений», хмыкнула Янта. Элит с Убером переглянулись и расхохотались. «Видимо так. Ну, это большая часть того, что не даст людям подумать про Висту в большом плаще при виде ее. Но я вижу и другие проблемы. Скажем, мой друг прав насчет сил, и что с ее руками? Если она станет носить под низом костюм Висты, рукава выдадут ее с головой, а если нет, у нее все равно обычные на вид человеческие руки и ноги», произнес Убер, успокоившись. «Это верно подмечено», коротко кивнула Сауриал в ответ. «С руками просто, нужны только перчатки. Силы – это проблема покрупнее». Они все присели и некоторое время обдумывали решение. «Думаю, у меня есть идея, которая может сработать», наконец медленно произнес Элит, повернувшись к Мисси. «Если я правильно представляю, как работают твои силы, хотя, подозреваю, чтобы все делать как надо, потребуется уйма практики». «И что это?» – спросила девочка с любопытством и несколько взбодрившись. Ей было чертовски весело учить все новое. «Ты же можешь создавать пространственную скрутку, сжимая расстояние между предметами, верно, если упрощенно?» «Да, однако теперь я могу куда больше, но такова основная идея, которую я всегда применяла». «Окей, ты можешь это делать где угодно вокруг себя, ага, а под ногами?» Мисси озадаченно посмотрела на парня, но кивнула. «Конечно, а что, как пример, скажем, ты создала свертку перед собой между землей и точкой, скажем, в футе над ней, если сделать ее достаточно большой, не получится ли, что ты фактически стоишь на земле, даже если со стороны кажется, что ты ни на чем не стоишь?» Пытливо вскинул брови технарь. Девочка уставилась на него, затем посмотрела на Сауриал, та выглядела заинтригованной. «Стоит попробовать», сказала та. «Конечно, стоит», усмехнулась юная героиня. Она откинула капюшон, выключила потусторонний голос, встала и посмотрела на землю. Это было практически то же самое, что она проделала с гопником, заставив того влепиться лицом в землю, когда та была в паре футов от него, но девочка никогда не думала применять это вот так к собственной выгоде. Легким жестом, помогающим сфокусироваться, Мисси создала перед собой пятно около 2 футов в поперечнике и на фут вверх, совпадающее в пространстве с полом под ним, затем опасливо подняла правую ногу и поставила в центр едва видимого искажения. Оно выдержало вес, так что она наклонилась вперед и полностью уступила на свою свертку. Все глядели на нее с меняющимися выражениями на лицах. Девочка посмотрела вниз, затем подняла взгляд на них. «Се господня», — обыденным тоном произнесла она, слишком потрясенная, чтобы хотя бы прыгать вверх-вниз. «Я лечу, ты просто стоишь на земле, это скорее как если бы она следовала за тобой», — хмыкнула Сауриал. «Но отсюда, да, выглядит в точности как будто ты летишь. Вот теперь пошли прыжки. О, мой бог», — заверещала героиня, скача и чуть не свалившись с невидимой платформы. «Это великолепно», — и попробовала заставить искажение подняться, обнаружив, что это возможно, но требует куда больше усилий, чем она ожидала. Поэкспериментировав немного, девочка обнаружила, что куда проще создать новое на другой высоте перед собой, а затем перепрыгнуть с одного на другое, точно карабкаясь по невидимым ступенькам. «Это в самом деле очень странно смотрится», — произнес Убер спустя пару минут наблюдения за тем, как она ходит по залу в 10 футах над землей, или, смотря с какой точки зрения, твердо стоя на ней, и ни капельки не похоже на то, как двигается известная Виста. «Ты, конечно, можешь их комбинировать, но это, вероятно, хороший способ сделать вид, что плащ и Виста разные люди с чуть-чуть похожими силами», — предложила Митида. Теперь миссия экспериментировала, выясняя, сможет ли перемещать свой опорный пространственный курьез боком. Доказательства того, что результат был еще менее удовлетворительным, разочаровывали. На миг у девочки мелькнула мысль насчет того, чтобы скользить, не шевеля ногами, что смотрелось бы реально круто. Она решила продолжить попытки, способ добиться нужного эффекта определенно был, но пока что техника невидимой лестницы выглядела победителем. «Тебе необходимо научиться делать это быстро, на автомате и без жестов», — заговорила Сауриал. «Знаю, они вроде бы помогают, но на самом деле в них нет нужды», — отозвалась Мисси, спускаясь по невидимой лестнице, которой здесь не было, на землю. «В таком случае, научись проделывать трюки плаща без жестов и продолжай их использовать для приемов висты. Так люди будут больше гадать. Окей, думаю, это я смогу», — согласилась очень довольная собой девочка. «У меня тоже есть идея», — предложила Митида. Мисси воодушевленно обернулась. «Ты же знаешь тот фокус, который делаешь, чтобы увидеть вблизи что-то вдалеке?» «Да», — протянула та. «Можешь сделать так, чтобы один конец был с одного боку от тебя, а другой с другого?» Мисси уставилась на нее. По лицу тут же уловивший смысл пространственницы расплылась усмешка. Она решительно кивнула. «Думаю, что могу. Посмотрим» и, сосредоточившись, просчитала нужное приложение своих сил, затем аккуратно завернулась в особую структуру свернутого пространства, применив кое-что лучше предложения рептилии. А когда почувствовала, что все как надо, чрезвычайно осторожно применила техники, выученные у Сауриал, для стабилизации эффекта и замкнула его на себя как на центр. Отпустив хватку, перевела дыхание и с бешеным воплем радости отпустила свертку. Эффект в значительно большем масштабе остался на месте. Мисси оформила его как цилиндрическую композицию с купольным завершением. Цель была в том, чтобы любой свет с одной стороны в итоге выходил с противоположной, пропуская участок, где внутри укрывалась она. На полдороге девочка осознала, что, если доработать, это к тому же наверняка позволит полностью игнорировать пули и всякое такое, они тоже будут просто обходить ее. Через центр они не проходили, эффект Мантона означал, что ее собственное тело было от него ограждено, однако оборачивались вокруг нее в очень сложном узле перекрученного пространства. Мисси почти слышала, как вселенная рыдает. Единственная проблема была в том, что теперь она находилась в кромешной тьме, поскольку весь свет до последнего лучика ее миновал. Девочка этого ожидала и теперь очень аккуратно старалась добавить в свертку исключение по направлению взгляда. Поэкспериментировав, она таки этого добилась. И как это выглядит? Поинтересовалась Мисси и нахмурилась, когда никто не отозвался. После проверки оказалось, что она немного перестаралась, умудрившись заодно и звук отклонить. Тут было довольно тихо, поскольку это был куда более мощный вариант техники, с которой юная героиня дошла до звукового покрова, что замечательно отработал во время проникновения в союз. Вскоре она сумела разобраться, как изменить световой щит и дать звуку проходить в обе стороны. В голову экспериментаторши пришло, что можно было бы при некоторых усилиях подстроить так, чтобы он блокировал только исходящие звуки, что добавило бы значительное усиление к скрытности, но по-прежнему позволяло ей слышать. Девочка снова задала вопрос. Убер встал, обошел вокруг нее и ухмыльнулся. «Весьма недурно. Едва заметная рябь на фоне, когда ты движешься или я двигаюсь вокруг тебя. Как если бы посреди помещения стоял цилиндр из чего-то почти идеально прозрачного. Если бы ты смогла заставить его лучше следовать контурам своего тела, вышло бы почти в точности как эффект невидимости из «Хищника», — одобрительно кивнула Лид. «Никогда не видела этот фильм», — с интересом произнесла Мисси. «Наверное, и не стоит, он не слишком подходит девочке твоего возраста», — улыбнулся технарь. «И по крайней мере отчасти потому, что наверняка подкинет ей идей», — хохотнул Убер. «Такое чувство, что ты не ошибаешься», — пожал плечами его друг. Подумав, что если ей и не следовало его смотреть, то наверняка стоит, Мисси хихикнула. «Клево. Хотелось бы мне зеркало. Вот, пожалуйста», — Сауриал махнула рукой в сторону здоровенной отражающей поверхности, появившейся перед девочкой. Изучив изображение в зеркале, Мисси заухмылялась точно ненормальная. Все, что было видно, это упомянутое Убером слабенькое искажение, которое без очень хорошего освещения и не заметишь. В темноте же оно было бы совершенно невидимым. Когда она внимательно пригляделась, На уровне глаз оказалась пара крошечных точек, но если не знать, где, заметить их было очень затруднительно. Обдумав предложение Элита, юная героиня поигралась с искажением. После почти четверти часа очень кропотливой работы, умудрившись завести его в контакт с плащом и заикарить там, эффект воплощал все, на что она надеялась. А это уже поражает, серьезно, наконец высказался Элит, когда повелительница пространства подстроила результат насколько смогла. «Спасибо, эй, гляньте-ка», — отозвалась Мисси, опробуя кое-что, о чем думала, пока занималась тонкой настройкой. Она модифицировала пространственную складку так, что вместо того, чтобы заставлять предметы огибать ее и вылетать куда-то еще, они возвращались прямо туда, откуда появились. В качестве итога невидимый покров внезапно стал полностью отражающим, как почти идеальное зеркало. «Вау», — воззрился на это технарь. «В некотором смысле иметь дело с этим даже сложнее, чем с невидимым. Здорово впечатляет», — прокомментировала Митида, глядя на это. «За один вечер ты добавила очень впечатляющий рейтинг скрытника», радикально поменяла свой рейтинг движка, наверняка подняла на пару уровней эпицентр и, подозреваю, заодно добавила разновидность бугая. Раз уж ты должна была понять, что можешь использовать этот трюк, чтобы добавить толику неуязвимости, если заставишь его работать на массе так же, как на фотонах. Ага, я думала об этом, ухмыльнулась Мисси внутри своего отражающего кокона. Хотя это посложнее будет, трудно объяснить, надо будет чуток попрактиковаться. И это не позволит тебе проходить сквозь стены или что-то в этом роде, обратила внимание Сауриал. По крайней мере, не оставляя дыр. Если масса достаточно мала, чтобы эффект ее полностью захватил, она должна проходить насквозь, но то, что его перекрывает, прореагирует очень своеобразно, и наверняка скверно. «Я об этом задумывалась», — созналась девочка. «Очень полезная защита», — произнес Убер, нарезавший круги вокруг нее, разглядывая отражение в покрове. «В некотором смысле почти что силовое поле. Если сумеешь заставить его работать, ты стала бы прозрачной для пули большей части прочего. И, конечно, ты, по всей видимости, можешь поражать все, что видишь», — добавила Янта. «Да, я это уже использовала», — Мисси дала искажению вокруг себя рассеяться и снова села. «Хотя я недостаточно сильна, чтобы бить по-настоящему крепко. Как с теми гопниками, обычно лучше дать им избить себя самим. В драке ты была бы чертовым ночным кошмаром», — заявил Убер, усаживаясь рядом. Юная героиня улыбнулась парню, по-прежнему мле от его голоса. «Спасибо. Ну, сила приходит с возрастом», — заверила ее Сауриал. «Ты еще молода, но это могло бы помочь», — толкнула она по столу к Мисси пару складных дубинок. «Мы можем показать, как их правильно использовать, если попрактиковаться, но даже без этого, ты наверняка можешь придумать, чтобы такого интересного с ними сделать». «Определенно могу», — хихикнула Мисси, подбирая одну и разглядывая. Выбитое на боку название заставило ее снова рассмеяться. «Так шмяк, серьезно, у Янты случился странный сон, и оно к ней пристало». Сауриал с улыбкой махнула в сторону кузины. «Я подумала, что оно вполне себе подходит. В какой-то момент мы могли бы начать их продавать. Они никогда не сломаются и не придут в негодность. Не знаю, каково отношение СКП к оружию вроде этого, хотя могу предположить, что они будут не слишком рады, так что лучше, наверное, им его не показывать. Не хочу заходить слишком далеко и вручать тебе какое-нибудь клинковое оружие. Помимо всего прочего, пока ты не поймешь, как его правильно использовать, оно опаснее для тебя, чем для других. К тому же не думаю, что ты хочешь настрогать кого-нибудь ломтиками». «Не особенно», — с выражением отвращения согласилась девочка. «Если не получится завалить их этим и моими способностями, то могу убежать или спрятаться». «Хорошая, разумная стратегия», — высказала одобрение Сауриал. «Выбирай свои сражения и не прыгай выше головы, если есть какой-то выбор». «Мисс ополчение говорит то же самое. Она свое дело знает», — кивнула наставница. Мисси поэкспериментировала с рывком запястьем, требующимся, чтобы раскрыть дубинку, получилось после пары попыток. Резкий щелк, который она издавала при фиксации в раскрытом положении, звучал довольно угрожающе. «Постарайся не бить никого по голове, если сможешь», — заметила Янта. «Если у тебя нет очень хорошего представления о человеческой анатомии и каких-то целительских способностей, то можно реально причинить серьезный ущерб, и куда проще, чем ты могла бы ожидать. Бей в корпус или по конечностям». «Ладно, «Спасибо», старательно запомнив совет, девочка сложила подарок, затем снова раскрыла, и так пока не уверилась, что знает, как и гарантированно может проделать. Это было так весело. «Спасибо, вам всем, нам тоже было весело», Виста, заверила ее Сауриал, обводя взглядом свою семью и друзей. Все закивали. «Вот, примерь это, и, думаю, твоя личина плаща готова к применению. Просто следует быть осторожной с тем, что плаща видит, только когда Виста заведомо не на дежурстве. Постарайся добавить несколько появлений, когда все знают, где она, для алиби. Вариант не идеальный, но на время должно помочь». Мисси взяла пару перчаток длиной до локтя, протянутых девушкой-ящером, и внимательно их изучила. Сделаны они были из приятного мягкого вещества, похожего на кожу, с короткими коготками на концах. Девочка натянула одну, подняла руку и покрутила. Материал обтягивал кисти предплечья, облегая точно вторая кожа, без каких-либо морщин или указаний, что это была перчатка. Конечный результат, в сочетании с остальными спецэффектами, наверняка убедил бы любого, что кто бы ни находился внутри плаща, человеческого в нем было немного. Безумно ухмыльнувшись, она натянула и вторую, накинула капюшон, воссоздала свертку внутри и включила свой зловещий голос. И, отступив на шаг на незримую платформу в футе над землей, выщелкнула обе дубинки на полную. «Плащ здесь, сдавайтесь, негодяй, или же страдайте от гвоздя, болящего в заднице», прошипела новая героиня, позируя со скрещенными перед собой дубинками. Все уставились на нее и бешено захлопали. «Фантастика», — рассмеялся Убер. «Никогда бы при виде этого не подумала Висте. Мог бы подумать. Ой, блин, бежим, но не Виста». Очень довольная вечером, Мисси сошла вниз, сложила дубинки и лениво сунула одну за другой в капюшон, затем вынула, параллельно возвращаясь к обычному голосу. Элит глянул с усмешкой и сказал: «Чтобы как следует дать кому-нибудь прося, тебе стоит заиметь там реально большую пушку. В комиксах невысокий персонаж с пространством под предметы всегда извлекает из него что-нибудь безумно опасное без предупреждения». Хихикнув, Мисси посмотрела на Сауриал, та, похоже, задумалась. И спустя секунду девушка-рептилия покачала головой. «Наверное, это немного чересчур», — заявила она. Элит и Мисси оба посмотрели разочарованно, но переглянулись и снова рассмеялись. «Может, однажды», — произнес, наверное, больше не злодей. «И еще одна последняя игрушка», — Сауриал вытянула руку. На ней появился симпатичный серебряный браслет. Человек-ящер протянула его Мисси. Та сразу почувствовала странно свернутые дробные измерения, связанные с ним. «Тут в нем порядка кубического ярда пространства. Должно хватить для твоего плаща и инструментов. Вход можешь сделать сама, теперь ты знаешь как». «Знаю», — улыбнулась Мисси. Легким жестом, слегка сконцентрировавшись, что стало куда проще, хотя над этим пришлось поработать, она сформировала перед собой дыру в пространстве. Другой конец странной скрутки был связан с входом в объект у нее в руках. Девочка подняла рюкзак с пола, куда кинула его, когда вошла, и пропихнула через крошечную складку мира перед собой, ощущая, как он скользит по разрыву в пространстве в увеличенный объем, связанный с браслетом. «Вау, спасибо, это действительно полезно. С практикой ты наверняка разберешься, как сделать приличный анимешный карман склад 3 и не будешь нуждаться в браслете, но это быстро и просто», — улыбнулась Сауриал. «Выглядит как серебро, но по большей части он из ЭВМ, так что не сломается. Замком тоже надо оперировать с внутренней стороны, так что, если уж ты его надела, ты и я, наверное, единственные, кто может его снова снять». «Так клево», — ухмыльнулась блондиночка. И, защелкнув браслет на запястье, подошло идеально, сунула руку в искажение и щелкнула нашедшимся там замочком, затем потянула браслет. Тот был прочно закрыт. «Чудесно, это значит, что я могу все время держать свои вещи при себе. Невероятно полезно. Если кто-то спросит, наверное, стоит сказать им, что ты разработала новый способ использовать свертку пространства», — посоветовала Сауриал. «Нас я бы пока не упоминала, но, скорее всего, было бы лучше пока не слишком им светить». «Не волнуйся, я не собираюсь тыкать им кому-нибудь в нос», — заверила ее Мисси. «Хочется иметь возможность вернуться, а я этого не смогу, если Питгат узнает. Ее это не устроит, и ору будет. Мы всегда тебе рады, когда бы ты не захотела прийти», — заверила ее девушка-ящер. «Вероятно, лучше бы сперва позвонить, мы ведь не всегда здесь, но я дам докерам знать, что может прийти плащ, так что проходи и никого не беспокой. Достань дешевый одноразовый телефон, чтобы нам звонить, и убедись, что телефон из КП выключен, как и твой обычный. Я их вырубила, прежде чем покинуть школу», — кивнула Мисси. «Все продумано. Хорошо. В такого рода вещах ты вполне преуспела, высокая стройная рептилия», которую девочка уже с полной уверенностью считала хорошей подругой, одобрительно поглядела на нее. «Я тоже получила уйму удовольствия от всего этого. Люблю учить, а твои силы очень интересны. И в каком-то смысле очень семейные», — усмехнулась она на хихиканье Мисси. «Но уже почти полночь, и я полагаю, с утра у тебя школа». «Ах, блин, я и не заметила, что уже так поздно», — вскрикнула девочка. «Время действительно пролетело для нее незаметно. Мне надо домой, а то родители рехнутся. Хочешь, попрошу Раптавр подвести?» — поинтересовалась Янта, покосившись на Сауриал. В сильном искушении Мисси в конце концов помотала головой. «Спасибо, но я наверняка справлюсь быстрее. В следующий раз, уж точно». «Ладно, я дам ей знать», — спокойно согласилась формовщик жизни. «Будь осторожна, повеселись и возвращайся в гости в любое время». «Я точно приду», — решительно заявила девочка, вставая и накидывая капюшон на голову. И, с куда меньшими затруднениями на этот раз активировав спецэффекты, практика определенно сглаживала шероховатости, поклонилась. Плащ благодарит семью и их злодействующих миньонов за их помощь. «Прощайте, миньонов», — в комедийном возмущении прошептала Литу Беру. Тот успокаивающе потрепал друга по плечу. «Мужик, это девочки против мальчиков. Никакой честности». Хихикнув про себя, гостья проследовала за Сауриал к задней двери, которую чешуйчатая девушка отперла. «До скорого, а великий плащ», — попрощалась наставница, величественным жестом указуя на проход. «Это честь, что вы удостоили нас своим присутствием». «Уверена, так и есть», — прошипела Мисси и метнулась во тьму, очень довольная трудами последних нескольких часов. Завернувшись в искажение-невидимку и формируя незримые ступени, она поднялась до уровня крыши и направилась прочь через самую пустую часть двора Союза, прикидывая, заметит ли кто-нибудь что-то на земле. Она была в очень хорошем настроении, а на полпути домой осознала, что заполучила все шпионские гаджеты, какие могла пожелать. От этой мысли по лицу девочки снова расплылась усмешка. «Быть плащом будет весело». Когда дверь за крошечной и вызывающей некоторую нервозность фигуркой в плаще закрылась, Эми огляделась вокруг. «Как мы все время это делаем?» — вопросила она в пространство. «Мы сломали еще одну и перетянули ее на сторону семьи. Думаю, это дар», — хихикнула Тейлор. «Я не намеревалась заходить так далеко, но девчонка как минимум половину сделала сама. Ее сила восхитительна. Подходит к этому», — обвела она жестом длинные ряды уравнений на досках, — «лучше, чем я ожидала. И учится она очень быстро. Не могу дождаться, чтоб Хо выдаст по плащу», — ухмыльнулся Рэндалл. «Следующий, кто столкнется с ней, уйдет с очень чудными мыслями. Не думаю, что кто-нибудь свяжет ее с Вестой. Это уж точно», — высказалась Лиза. «Пока она будет соблюдать осторожность на этот счет. То, что она страж, это проблемка, но если только она будет постоянно являть плащ то тут, то там, и гонять его по ложным направлениям, то должна быть в состоянии с этим справиться. Она вполне умненькая и сильно скучает, я думаю», — заметил Элит. Технарь снова меланхолически изучил математику. «Ты же осознаешь, что успешно вручила ей колоссальный прирост в силе, верно? На данный момент она, возможно, одна из пяти самых опасных кипов в городе. Твои три топа, затем Эми, затем она. Я придумал ему всякого на тему, как можно бы использовать ее способности для чего-то до ужаса опасного. Рано или поздно она наверняка и сама до этого дойдет». «Я знаю, поверь», — отозвалась Тейлор. «Но она бы и сама рано или поздно их вычислила бы. Неважно, что я сделала бы. Ее сила допускает все это. Я тут ничего не убавила и не прибавила, только вручила ключи, которые она потеряла. А так, если повезет, может, мы сможем ей помочь разобраться в этом прежде, чем девочка ввяжется в драку и выкинет в последнюю минуту отчаянный трюк, который пойдет до ужаса не так. Как с любым оружием, надо знать, как оно работает, даже если никогда его не используешь». «Полагаю, ты права», — медленно кивнул парень. «Мне все еще немного тревожно, ей же только 13. Чувство немного похоже, как если вручить своей маленькой сестренке заряженный дробовик». «У тебя нет сестры», — довольно резонно заметил Рэндалл. «Ну, очевидно, что это так, но ты понял, о чем я». «Ага, но я думаю, ты оказываешь ребенку плохую услугу. Она достаточно сообразительна, чтобы не направлять не тот конец себе в голову. Лично я беспокоюсь за всех остальных», — Убер довольно улыбнулся смешку друга. «И тут ничего не поделать, разве что гадать, сколько времени уйдет, прежде чем у нас будет миниатюрная гигантская ящерица, бегающая по округе и всех пугающая». Они поглядели друг на друга и рассмеялись. Вскоре остатки холодной пиццы были съедены, а Эми показывала паре новых подопытных, как включать увеличение силы, пока Тейлор изготавливала набор грузов для испытаний. Лиза же просто вернулась за компьютер и принялась троллить тему на Пхопа плащу, хихикая под нос на отклик. Два в оригинале обыгрывается выражение Кейп Химханист из предыдущей фразы Сауриал. Три возможно, отсылка к широко известному сериалу Дреймана «Коте-роботе из будущего с многомерным карманом на животе». Глава 148. Интерлюдия. Мисси идет домой. Мисси мчалась по небу на высоте в 200 футов и наслаждалась жизнью в сугубо непозволительной, как она была вполне уверена, степени. Если это было похоже на то, что испытывают Сауриал и ее семья, девочка была за них очень рада. По мере перемещения она постепенно все более привыкала создавать маленькие свертки, соединяющие на бегу ноги с землей внизу, теперь уже без нужды в жестах. Оказалось, что, пусть их пока и не получалось сильно сдвигать, зато можно было без особого труда заставить подпрыгнуть на фут-другой, чтобы добавить достаточно энергии шагам и преобразовать их в своего рода прыжки. Для синхронизации с бегом потребовалось немного практики и парочка пугающих почти что промахов, но спустя четверть часа техника была отработана достаточно, чтоб скорость значительно превысила обычный бег, каждый шаг по горизонтали приближался к 15 футам, а небольшой наклон вроде бы делал свертки еще эффективнее, как если бы она все время сбегала вниз по склону, и даже так, дыхание начинало понемногу сбиваться. Пусть Мисси была в очень хорошей форме, предписанных СКП тренировок и упражнений хватало, чтобы держаться в куда лучшей форме, чем обычная девочка ее лет. Она осознала, что, для того, чтобы делать все правильно, нужно куда больше выносливости, из чего неизбежно вытекала потребность в длительных пробежках. Это цена, которую юная героиня была готова платить за истинную награду, ожидавшую в результате. Сбавив ход, чтобы восстановить дыхание где-то над центром торгового района, Мисси сформировала платформу побольше и с едва заметной одышкой встала посредине. Лениво прикинув, не получится ли разобраться, как использовать пространственное искажение, чтобы как-то поубавить большую часть собственного веса, девочка огляделась вокруг, восхитившись силуэтом города и огнями зданий. Примерно в 250 футах от нее внизу было видно офисное здание. Ряд окон все еще горел, а внутри бродили люди. Чуть более чем в пятой части мили один воздымался Мидхолл Билдинг, чья крыша находилась чуть выше нее. Офис в пентхаусе был освещен, не ярко, но достаточно, чтобы показать, что кто-то дома. Из любопытства девочка побрела в том направлении, практически бездумно формируя аппарель, что к этому моменту уже начало становиться автоматическим рефлексом. Приходилось быть осторожной и не пытаться соединять очередную платформу с землей под пешеходами, но сила позволяла ощущать присутствие того, что создало бы проблемы с пределом Монтона. Мисси изрядно наловчилась в перемещении точки связи с землей, пока не находилась подходящее для использования место. После некоторой практики ей пришла мысль, что наверняка можно было просто закрепить точку где-нибудь, где навряд ли кто-то окажется, вроде уединенного места на крыше высокого здания, а затем просто соединить с этим местом все свои платформы. Юная героиня решила, что было бы очень здорово попробовать, ведь это позволило бы ходить по воде, в отличие от нынешнего метода с использованием точки прямо под ней. Хотя потребуется немало потрудиться, а сейчас было не время экспериментировать с такого рода вещами. Приближаясь к зданию и поднимаясь, Мисси в конце концов заглянула в окно офиса с расстояния в несколько футов. Макс Андерс расхаживал туда-сюда, попивая из хрустального тумблера 2, поблескивавшего в приглушенном освещении, взмахивая свободной рукой в резких жестах при разговоре с еще одним мужчиной. Тот слушал и то и дело кивал. Судя по выражению лица, генеральный директор Мидхолл, похоже, был несколько раздражен и совсем чуточку встревожен. Юная героиня задумалась, в чем же проблема. Когда бы его не показывали по телевизору, мистер Андерс всегда выглядел абсолютно уверенным и совершенно спокойным, на самом деле, очень прилизанным. Докладчик он был хороший, голос почти такой же впечатляющий, как у Убера, но с неким самодовольством, которое спустя некоторое время она сочла нудным. Большинство людей, кажется, находили его очень проницательным, да к тому же определенно харизматичным и успешным оратором, но девочка слышала, как очень немногие взрослые выражали мнение, что любой, кто настолько хорош в накачке толпы, наверняка имеет какой-то интерес. Сама она не знала, не имела такого опыта, но ее интересовало, что могло бы нарушить его самоуверенность. В сознании сверкнула мысль, и миссис самодовольно ухмыльнулась себе под нос под плащом. Это наверняка было нехорошо, но притом просто, и к тому же, как ей думалось, очень забавно. Не в силах противиться, девочка придвинулась ближе к стеклу, остановившись в футе от него, затем сложила руки, удостоверившись, что кисти и предплечья видны из-под плаща. Дождалась, пока мужчина повернется к окну и дала невидимости исчезнуть, с восторгом наблюдая, как его глаза комично расширяются и Максандерс роняет стакан, разлетевшийся по полу. Мужчина изумленно уставился на нее. Сама девочка просто стояла там, паря в добрых 200 с лишним футах над тротуаром под ними, и не шевелясь. Спустя несколько секунд он заорал и повернулся к собеседнику, сидевшему в кресле и листавшему содержимое папки. А когда тот повернулся, миссис снова активировала невидимость, с удовлетворением наблюдая, как ее жертва тыкает рукой, что-то выговаривая своему сотруднику. Второй посмотрел на Макса, в окно, видимо смутился и пожал плечами. Генеральный директор повернулся к окну, бешено озираясь, с опаской приблизился, вглядываясь вовне, вверх, вниз и по сторонам. Девочка менее чем в 18 дюймах с той стороны стекла тихонечко хихикала. Пару раз посмотрев сквозь нее, он обернулся и торопливо заговорил. Сквозь окно его слова доносились еле слышным бормотанием. Его коллега со смущенным видом всмотрелся мимо него в окно, затем на Макса, и в конце концов снова пожал плечами, отвечая в стиле, по-видимому, указывающем, он ничего не видел. Последовала долгая пауза, после чего он вернулся к своей папке. Макс сердито смерил его взглядом, развернулся и посмотрел в окно. Миссис снова стала видимой, с огромным удовлетворением глядя, как мужчина сразу же побледнел и резко отскочил от стекла с воплем, который было ясно слышно с другой его стороны. Он снова оглянулся через плечо, так что, разумеется, к тому моменту, как они с товарищем посмотрели на нее, плащ уже была прозрачной. Теперь бедный Макс выглядел очень расстроенным. Он положил руки на окно и лихорадочно озирался, прижав лицо к стеклу и подняв взгляд вверх, как если бы ожидал там что-то увидеть. Второй поднялся и подошел к нему, положив руку на плечо товарища и, по всей видимости, успокаивая его. Выражение на лице владельца Митхолла было уморительным, похоже, он не знал, то ли выругаться, то ли заплакать. В этот момент у девочки возникли серьезные проблемы с тем, чтобы не закатиться хохотом. Миссис знала, что поступает плохо, но с ее стороны это было большей частью безобидное развлечение, и она просто не могла сопротивляться. Сожалея, что не прихватила камеру, юная героиня решила спросить у Сауриал, где она достала ту, что обычно носит на голове на людях, подумав, что было бы весело самой такую заполучить. Пока парочка по ту сторону стекла продолжала вглядываться в город, она обогнула угол здания до окна, смотрящего прямо на СРД, и подождала. Наконец Макс развернулся и посмотрел в ее направлении, и едва он это сделал, снова сбросила невидимость и захихикала как идиотка, когда тот полностью побелел. Вскинув руку, лихо отсалютовала ему, затем развернулась и пошла вниз по незримому лестничному пролету, как раз вовремя, чтобы второй, тоже развернувшись, упустил ее из виду. Как только ее голова опустилась ниже уровня окна, девочка снова стала невидимой и, безумно рассмеявшись, побежала, прикидывая, как бедняга запомнит это событие. «Виктор, они, Б, везде!» – простонал Макс, обхватив голову руками. Он сидел за своим столом. Мужика слегка потряхивало, и он опять был покрыт невероятно редким виски долларов на 100, а также угробил очередную дорогую пару обуви. Сперва были ящерицы, карабкающиеся по стенам здания и ухмыляющиеся мне, точно чертовы инопланетные гикканы. Теперь у них завелся мелкий крошка-дьявол, который меня изводит. Что дальше? Ее серые человечки из Розуэлла 3, нам готовится к затягиванию лучом и зондированию. Почему я? Что я им сделал?